Любимые изречения архимандрита Кирилла. Держи голову низко, а душу к Богу близко. В делах вертись, а с людьми мирись. Как спастись? Сердце смиряй, а себя укоряй. Монах спит, а грех бдит. Не будешь человеку угодником, станешь богоугодником. Если не слышишь чужие стоны, не помогут ни посты, ни поклоны. Людям важна внешность, а Богу — правдивость и честность. Кто Богу молится, тот не опозорится. Не смейся чужой нужде, не заплачешь о своей беде. Тот, кто других укоряет, о своих грехах забывает. Человек смиренный — алмаз бесценный. Чистое сердце словно кренится, всем пригодится. Кого мир обманул, кто к нему привязался, а кого Бог спас, кто на него полагался. Хочешь спасаться — умей смиряться. Помни, хороши пост и бдение, но лучше всего — смирение. Гордый, как поздний ужин, никому не нужен. Не пренебрегай ни одним человеком, хорош он или плох, и твои дела управит Бог. Суть послушания в одном — тот, кто послушен, тот со Христом. Кто старцу верен, тот Богом проверен. Благословение духовного отца терпи до конца. У послушника преданность, у духовника благословение, у Бога спасение. Сначала скорби, потом благодать. Дух любит мужество, но не дерзость. Душа должна иметь благородство, ибо спасение благородно, потому что Бог дает его даром. Церковь всегда распята, как и Христос. За любовь предстоит борьба до последнего вздоха. Бедность — самое лучшее условие для духовной практики. Спасение — только в наступлении на грех, в отступлении перед грехом — гибель. Скорби — путь к обожению души, это значит идти на вольную страсть, на крест. Лучшая форма любви испокон веков одна — это молитва. Принять произвольное страдание ради Христа — выше обычных утешений. Упавший и поднявшийся спасается, не вставший гибнет. Хочешь быть свободным во Христе — откажись от себя.